О чем? А вас как зовут? О чем поговорить? Ну, хотели переговорить с Сеней Николаевной. По поводу? Всю информацию я ей предоставлю по поводу звонка. Че ты голос там повышаешь, а? Вас как зовут-то? Представьтесь. Иван Алексеевич. Иван Алексеевич? Да. А до этого были Игорем, представлялись, Николаем. Кто до этого был? Куда ты попадал? На переадресацию, долбоебина. Ха-ха-ха! Что, сука? А, сучара, что надо, пизде? Ну что, как разговариваете сразу? Че разговариваете? Ты что, пидорас, что ли? Че у тебя голосина такая? Давайте подготовьтесь к разговору. Готовьтесь, ну, пошел ты нахуй, пидор. Ебал. Удачи вам в этом направлении. А тебе всего плохого. Здравствуйте. Здорово, сучара. Ну как вы разговариваете, некультурно. А как разговаривать? Я с сучара. Я звоню из МБА финансов, специалист Ростомайши на Грин Михайловна. Ой, это МБА финансов, что тебе надо? Пизда ты с ушами. Базарь. Ой, мужчина. Ну что, подошва. Ой, с тобой, родители. Сука, звонящий только до так, позорник. Здравствуйте. Здорово, падла. Звонок касается компании МБА финансы и Лидии Михайловны, Лидии Александровны, Сергея Николаевна, пригласите, пожалуйста. Мне похую, кто ты там, поняла? Крыса ебаная. Я просила пригласить к телефону Ксению Николаевну. Я тебе сказал, не надо. Вы пока еще ничего не сказали, а уровень... Ну, тогда я тебе говорю, иди нахуй. Говорю тебе, иди нахуй так. Вы совсем так разговариваете? С тобой звонилка ебаная. Есть вопросы? Вот как. Ну так то будьте готовы к тому, что подобное... Так будь готова идти нахуй постоянно, блин. Вы всерьез считаете, что ваши коллекторы не могут измениться? Вы ошибаетесь. Иди нахуй. Понятно. Получайте звонки и далее. Иди нахуй далее. Далее будешь нахуй идти. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Вы кто? Компания «Веритас», работаем под брендом «Язаем». Меня зовут Горлова Светлана Игоревна, специалист в Газпроме. Звоню по поводу 20 дней, сумма 7646 рублей 58 копеек. Почему нет оплаты от вас? Потому что я хуй клал на это. Еще есть вопрос? В 32 года у меня ничего сказать не может. Мало того, что не платят. Не пойми, сколько тебе лет, ты работаешь звонарем. Женщина, блядь, звонарь. Иди убейся нахуй, блядь, с этой работой. А откуда ты знаешь, что я платежеспособный или нет? А откуда ты знаешь? Еще плюс ко всему и быдло. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Богданова Анастасия Николаевна, компания LimeZaim, ведется запись разговора. Ксения Николаевна, могу слышать? Нет, только хуем по губам могу провести тебе. Хочешь? Кем вы приходитесь? Хочешь или не хочешь? Базарь. А, да зачем вы свой сканец показываете? Вот мне вообще все равно, что вы говорите. Слушай, вас кем вы приходите? Ксения Николаевна. Вас не слышно. Сейчас компания рассматривает на поведение как уклонение от общения, поэтому... Уклонение от общения?